Комиссар Николаевского порта встал, натянул шинель, взял маузер, приказал нам без нужды до его выстрела не подниматься на палубу и вышел вместе с боцманом. По лицу у комиссара ходили железные желваки, он был взбешен. Мы ждали выстрела, но его все не было. Вскоре до нашей каюты дошли дикие слухи. По словам матросов с Дмитрия, комиссар якобы сразу же стал на сторону Жоржиков. Он вошел в каюту к капитану, и было слышно, как он кричал на старика. Потом вышел, сказал Жоржикам, что капитан — старая рухлядь и контра. Но от того, что его выбросят в море, толку все равно не будет. Надо выбрать из своей среды человека, который мог бы заменить капитана. Дело это серьезное, потому что придется отвечать потом перед правительством. Поэтому его следует тщательно обсудить без вмешательства гражданских пассажиров и без продажных душ мешочников. «Пошли в трюм», — сказал комиссар. «Обсудим и выберем капитана. Айда, братишки». Как только братишки с комиссаром спустились в трюм, матросы с Дмитрия по приказу капитана с непостижимой быстротой закрыли трюм толстыми деревянными досками, завинтили их болтами, а сверху еще навалили разный груз с палубы. Очевидно, дело это было рискованное, потому что матросы с Дмитрия, хотя и посмеивались, но руки у них тряслись. В трюме гремели заглушенные проклятия, потом раздались выстрелы. Матросы стреляли вверх. Это было совершенно бессмысленно. Выйти из трюма они не могли. Наша каюта тотчас сообразила, что комиссар сговорился с капитаном и нарочно увел матросов в трюм. «Как Сусанин», — радостно сказал молодой мичман. Все были взволнованы тем, что в трюме нет продуктов и воды, и радовались, что комиссар себя не выдал, иначе ему был бы верный конец. «Эй, подальше от трюма, полундра!» — на всякий случай покрикивал боцман. К вечеру шторм начал стихать. Дмитрий снялся с якорей и, медленно работая машиной, вышел из бухты. Его тотчас начало качать, но эта качка по сравнению с недавней штормовой казалась просто колыбельным баюканьем. Утром я проснулся от того, что в иллюминатор свободно лилось солнце. Стекло иллюминатора заросло солью. Но даже через ее серую пленку сияла густейшая синева. Качки не было. Дмитрий только тихо вздрагивал от вращения винта. Я выскочил на палубу и зажмурился. Слезы потекли у меня из глаз. Прошло несколько минут, пока я снова начал различать все окружающее. Дмитрий шел в густой глубокой синеве. Трудно было уловить ту черту, где синева моря переходила в синеву неба. Крутым откосом, отлитым из золота, сверкал с левого борта мыс Лукул. Со снастей срывались оттаившие сосульки и разбивались о палубу, превращаясь в зернистый снег. За кормой стояла чернильная стена уходящего тумана, и в тишине бухт, в сиянии зимнего бережливого солнца, в ясности и приморской живописной прелести открылся Севастополь, как некий русский величественный Акрополь. Акрополь Таврический. При входе в Северную бухту к Дмитрию подошел катер с вооруженными матросами. Они поднялись на палубу, открыли трюм и крикнули вниз. «С легким паром, сачки! Вылезай по одному! Живо! Начальник выходит последним!» Грязные сачки вылезли на палубу. Их обыскали, отобрали оружие, арестовали и увели. А комиссару Николаевского порта вежливо сказали: «За вами приедет сам комендант порта». Но комендант, конечно, не приехал. И комиссар только посмеивался в прокуренные усы. Дмитрий отшвартовался у пассажирской пристани в Южной бухте. Пассажирам объявили, что дальше Дмитрий не пойдет. Течь на Дмитрии усилилась, швы в обшивке разошлись, машина была почти сорвана с фундамента, и потому пароход уведут прямо на корабельное кладбище. Мне было жаль Дмитрия, особенно когда к нему подошел буксир и Дмитрий, давая прощальные гудки, поплелся вслед за буксиром на свалку.